Глава третья. «А он колючий?» — спросила Любава, присевшая на корточке перед кольцом. «Напомню, что я всегда делаю круглые грядки и по краям раскладываю камни. Ну а указывала девушка на кактус, что рос в центре кольца, а вокруг него 10 небольших кустиков глаз зимы. Они еще не зацвели, но и зима, как таковая, еще не началась. Им нужно больше снега и мороза. Нет еще, но можешь потрогать». Рыжая посмотрела на меня и протянула палец к кактусу. Он был маленьким, лишь 10 сантиметров в высоту. Ну а палец не был проколот, так что девушка погладила им кактус. Иголки были мягкие и упругие. Точнее, они еще не стали полноценными иглами, но в будущем... Кактус, который растет в самой жуткой пустоши иного мира, пустоши Менсарис, превосходно умеет защищаться. Так что ждем и помогаем расти кактусу. «Он такой тепленький», — восхищалась Рыжая. «Я же объяснил. Зимой он источает тепло, летом — прохладу». «Точно, забыла уже». Улыбающаяся девушка продолжала гладить кактус, но начала бледнеть. «Все, хватит уже, а то сознание потеряешь». «А? Почему?» — обернулась та и пошатнулась, а я ловко подхватил и взял на руки. «Ой, голова закружилась». «Потому что кто-то совсем меня не слушал, когда я рассказывал про этот кактус. Он ведь манну поглощает». «Ну да. Стой. Из людей тоже?» — расширила она глаза, а я постарался не вздыхать и не качать головой. «Он рос в безманных пустошах. Он вытягивает манну из всего, даже из людей, монстров и демонов». «Ой». «Вот тебе и ой». Разом лишилась больше половины манны и чуть не вырубилась, так что отнес женщину в кровать, а сам занялся ужином. И мы весьма вовремя вернулись в дом, ведь снаружи начался дождь, который постепенно перерос в снегопад. Не люблю такую погоду. Зато дома в такую погоду — это самое то. В ином мире можно было разместиться перед камином, почитать книгу или просто на кресле-качалке отдыхать. Здесь же есть система отопления, и отдыхать можно где угодно и как угодно. Кресло-качалка. Сделаю-ка я это кресло. Не сейчас, конечно же, на улице мокро, но можно сделать мастерскую. Раз уж я теперь ночую у Любавы, то можно мою комнату переделать под мастерскую. Кровать же утащу на второй этаж. Он не обжит, так пусть будет гостевым этажом. Чем я и занялся после того, как поставил мясо вариться. Будем есть борщ на оленине. Ну а пока потащил-ка я мебель. И... Ассистент, покажи мой прогресс. Точка отсчета — последний сохраненный результат. Ваши характеристики. Сила 5,7 из 6,3. Ловкость 5,3 из 5,9. Выносливость 6,4 из 6,8. Магия 0,94 из 1,25. Объем маны 0,99 из 1,25. Рост моих физических параметров существенно замедлился, и вскоре обычной зарядки до манны будет не хватать для роста силы. Но для этого люди придумали тренажеры. Они отодвигают этот предел. Вот только стоят они, как полет в космос. Зато рост моей магической силы радует. Регулярный обмен манны с Любавой и питомцами, чай из Лиловой Азии и тяжелый труд творят чудеса. В Академии магии ученики куда медленнее повышали магическую силу. Хотя, разве это удивительно? Медитируй себе, пей зелья, да наслаждайся жизнью. Зачем им напрягаться? Зелий, развивающих магическую силу, у меня нет, зато есть опыт и проклятие, которое заставляет шевелиться, ибо остановка равносильна смерти. М. Мотивация. Чтобы белую за такую мотивацию отлюбила толпа огров. Хотя чего это я? У этих здоровяков хрены метровой длины, так что сверхсущности это лишь понравится. Но я отвлекся. Кровать была тяжелой, очень. Но я вдвое сильнее обычного человека, так что справился. Кровать, напомню, одноместная, но я делал ее из хорошего такого дерева и не скупился на материал, поэтому кровать можно использовать как крепкую баррикаду. Ну или строительный материал для возведения дома. Ладно, шучу. Мебель перетаскал постепенно, отвлекаясь на кухню, и вскоре будущая мастерская оказалась пуста. так что сбегал на улицу и перетащил с десяток бревен, из которых буду делать мебель. «Решил мастерскую сделать?» — услышал голос Любавы, когда перетащил последнее бревно. «Да, тебе уже лучше?» «Лучше. Но положи линолеум, дабы пол не портить, а я пока борщ твой доготовлю». Она ушла, а я и не вспомнил про линолеум. Старость не радость. И благо линолеум с кухни не выкинул, так что вскоре я все сделал и положил бревна на него, дабы линолеум выпрямился. Все же я хранил его рулонами. Ладно. Вернувшись на кухню, обнаружил Любаву, борщ и вчерашний хлеб. Ну и нарезанный лук. Аромат же стоит великолепный. «Хорошее настроение?» — спросил у рыжей. Она улыбалась, сидя напротив меня. «Угу!» — еще ярче заулыбалась та. «Счастлива я, вот и улыбаюсь. Свой дом, любимый мужчина и даже готовка в радость. Раньше я была должна готовить, а сейчас сама хочу это делать». «Эй, ты что, смутился?» «Точно нет». «Точно, точно!» — хохотала она, а затем пленила меня и заобнимала. Лишь остывающий суп заставил ее отпустить меня. Вот что за женщина такая? Давно не встречал настолько искренних людей. Да и не только людей. Вскоре мы продолжили есть, но меня прожигали взглядом. И нет, ничего я не смущался, просто сложно объяснить. Делать людей счастливыми — это приятно. За века войны с демонами как-то и позабыл про это, а ведь для счастья некоторым нужно совсем немного. К примеру, голодающий будет счастлив борщу, тем более такому вкусному и наваристому. Больной будет счастлив исцелению, как, к примеру, Святослав. Он от радости дал даже больше денег, чем я просил. А сколько счастья у Любавы было из-за стиральной машинки? Но да, техника — это великолепно. Одежда после стирки в ней и правда ощущается иначе. Лучше, я бы сказал. И вот, доев вкусный борщ, погладил Любаву по влажной спине. Да, как-то незаметно мы переместились в кровать и потратили 1,5 часа. Сейчас девушка спала, а я размышлял. В основном на тему «Иной мир» и «Можно ли туда вернуться?». Возвращаться я, конечно же, не буду, даже если смогу, ведь там началось тысячелетие мира и процветания. Мое присутствие лишь все испортит. И нет, переноситься туда, чтобы взять магических растений, я бы не стал. Все же, какой в этом смысл, если на потраченную ману я смог бы здесь, на Земле, к примеру, озеленить огромный участок пустыни? Так вот вопрос, а могут ли, к примеру, недобитки демонов и чудовищ прибыть на Землю? Да, я вновь про белую шлюху. Если она перенесет ко мне одного демона средней силы, я ведь помру. Ха, а вот и нет. Это он умрет. Здесь настолько мало манны, что тварь попросту сдохнет от ее недостатка. Значит, белая сможет перенести лишь обычных демонов. А они, как показала практика, неплохо закалываются копьями. Копье, да, мне не помешало бы вооружиться на всякий случай. Огнестрел — это, конечно, хорошо, но боезапас ограничен, и пополнить его пока нет возможности. С этой мыслью я уснул и утром после завтрака занялся работой. «Я думала, ты будешь мебель делать». Любава сидела на бревне в мастерской, а я резал кости. «У меня неплохой запас костей». «Буду делать, но сперва нужно сделать оружие, на всякий случай». «А научишь меня сражаться?» Глаза рыжей заблестели. Я же посмотрел на нее и призадумался. Женщины в ином мире тоже сражались с демонами, особенно крестьянки. Любава же, что ни на есть крестьянка. «Попробую», — осторожно ответил я и продолжил резать кости. В лесу тяжело найти металл, так что зверолюди чаще всего используют кости. Порой даже мечи делаются из костей. Но сейчас меня интересуют стрелы и копье. «А что ты делаешь?» «Сейчас я хочу сделать копье, лук и стрелы. А это наконечник стрелы». Я показал заготовку и продолжил резать ее. Пусть и с помощью магии, но резать кости нелегко. Магия природы здесь бесполезна. Кость — это не дерево, а часть тела. Некроманты и маги жизни утверждают, что кость — это орган. Так это или нет, я не вникал. Так что единственный для меня способ воздействовать на кости — это бесцветная магия. Ну или алхимия. Но с последним все плохо, поэтому я выбрал первый вариант. Бесцветная, она же нейтральная магия, и именно заклинание «мягкие кости» временно размягчает кости. Схожее я делаю с древесиной, но там раз в 10 эффективнее. И вот, 20 минут спустя, я закончил наконечник стрелы. Длинный и немного закругленный ближе к древку. Это сделано, чтобы стрелу было легко вытащить из цели. Мне же их повторно использовать. Теперь эту стрелу я замочу в особом растворе, и стрела станет настолько прочной, что сможет пробить даже череп. Ну а после зачарования пробьет и металлический доспех. Ого! Глаза рыжие горели огоньком, а руки так и тянулись к стреле. Но нет, не дам. Затем я продолжил делать стрелы, а Любава, закинув на спину не очень большое бревно, начала приседать. Затем качала пресс и отжималась. Пришлось открыть окно, ибо горячая женщина нагнала жара и стало душно. Ну а я резал дальше и успокоился лишь на 20 наконечников для стрел и 2 для копий. Далее наложил на них слабые заклинания и принялся за раствор, в который погрузил изделия. Теперь неделю будут отмачиваться. Я же за это время сделаю древко и лук. Решив отдохнуть, налил себе чая, заваренного на шиповнике с лиловым ази, и смотрел, как Любава готовит ужин, пока не раздался лай. Пришлось идти на улицу и встречать гостей. Вскоре в открытые ворота въехал внедорожник Святослава, но приехал он не один, а с высоким, интеллигентным на вид мужчиной. Они вышли из машины и подошли ко мне. «Привет!» — поздоровался Святослав, и я пожал ему руку, как и его товарищу. «Это Роман, мой хороший знакомый, и у него есть проблема». «Пойдемте в дом», — кивнул я и повел людей внутрь сразу на кухню. «Чаю?» «Не откажусь», — согласился Святослав, а Роман неуверенно кивнул и, сев за стол, мотал головой, осторожно осматривая мое жилище. «Вам, Святослав, я заварю другой чай», — сказал я, ставя чашку перед Романом. «Почему? Пахнет изумительно. Шиповник, да?» «Да, но с добавками, которые очень понравятся вашим соседям. Думаю, не стоит их подкармливать». «Понял». Мужчина аж вздрогнул, а Роман отпил свой чай. «Вкусно. И необычно». «Так и есть. Я сел напротив и тоже отпил чая. Итак, чем я могу вам помочь?» «А можно поговорить наедине?» Он покосился на Любаву, которая готовила. «Не смущайтесь ее. Она моя помощница в этом нелегком деле». «Хорошо. Видите, в чем проблема? У меня есть проблема в мужской части». «Не стоит у него», — объяснил Святослав, и чуть не был бит. Причем за дело. Роман же подробнее объяснил о своем недуге. «Лекарство помогает, но из-за них я теряю концентрацию и не могу нормально работать, отчего проблем становится лишь еще больше, включая стресс, депрессию и панические атаки». «Роман, вы вегетарианец?» — в лоб спросил я. «Да, а как вы догадались?» «Вы на эльфа похожи». Мужчина удивился сравнению и, кажется, остался доволен. Вот только это был не комплимент. Но забудем про противный характер эльфов. Сейчас важно лишь то, что они поголовно строгие вегетарианцы. Конечно, за исключением некоторых разновидностей эльфов, темных, озерных и прочих. И эти прочие, в отличие от правильных эльфов, размножаются ого-го как. Просто они едят мясо. Ладно, шучу, там очень много факторов. Это мне один герой рассказывал, который являлся эльфофилом. Точнее, эльфийколюбом. Да и не все эльфы живут одинаково долго. Но отвлечемся от магической части, а вернемся к биологии. К примеру, организму нужен цинк, чтобы вырабатывать тестостерон. И чтобы получить его, нужно есть мясо, устрицы и прочее. Хотя есть и растительные альтернативы, к примеру, тыквенные семечки. Но у эльфов их не было. Также нужен витамин В12, который есть только в животной пище, но и холестерин. Если его много, то это плохо, а если мало, то тоже не очень хорошо. Тот же тестостерон синтезируется из холестерина. Это я в книжке по алхимии прочитал. Плюс очень важна психологическая составляющая, с чем у эльфов обычно были проблемы. Но все это рассказывать Роману я не стал, лишь выслушивал о диагнозах, которые ему поставили врачи, проблемах с переутомлением и многим другим. Ну и старался не комментировать. Все же эльфы считали, что они живут правильно, а другие нет, и переубедить их не было и шанса. Так что и Романа не буду переубеждать и требовать изменить свой образ жизни. Бесполезно. В его случае есть ряд заболеваний, которые усугубляются острой нехваткой витаминов. А восполнить их мешает вегетарианство. Ну и возраст. «Что-то не так?» — насторожился эльф. «Думаю над тем, как вам помочь. Вам, наверное, говорили о причинах слабости». «Если вы про витамины для веганов, то я принимаю их», — слегка обиделся тот. «Вот как? Я с собой принес результаты анализа крови. Святослав настоял. Я, конечно, удивился, что целители такое просят». «Я знахарь, а не целитель. И да, я могу вас напичкать отварами да травяными сборами. У вас будет стоять как камень, но вам что, всю жизнь травы пить?» «Кажется, я вас понял и прошу прощения». У мужчины с собой был кожаный портфель с документами. Из него он достал 4 листка с кучей анализов. Благо, я успел немного подтянуть себя в медицинских терминах. Спасибо интернету и ассистенту, который все запомнил. «Как и думал», — закивал я, изучая анализы. «Пусть он и пьет витамины, но необходимые вещества все еще на низком уровне. А с учетом болячек...» «Все ясно. Надо лечить». «Вы пьете?» «Иногда могу себе позволить вина», — подтвердил Роман. «А водку?» «Нет». «Медвежий жир?» «Нет». «Тогда водка», — пожал я плечами. «Настойки делаются в основном на водке. К примеру, настойка на оленьих рогах. Вы просто сперва определитесь, вам нужен быстрый, но временный эффект, или вам нужно лечение. Если первый вариант, то купите себе Виагры и все». «Лечение?» «Тогда подберу вам сбалансированное лечение и начнем со сбора «Сибирская мощь». Название написано было в книге бабули. И состоит он из красного корня, две части, золотого корня, одна часть, чабреца, одна часть и листьев смородины, одна часть. Столовую ложку смеси залить полулитром кипятка, настоять 40 минут и пить по 100 мл 3 раза в день в течение 2 недель. Чабрец стимулирует выработку живчиков, золотой корень снижает последствия стресса, что вредит тестостерону, а красный корень улучшает кровообращение в малом тазу и повышает уровень тестостерона. Ну а листья смородины дают комплексный эффект. Далее есть ярутка полевая, это сибирский аналог Виагры. Но мы тут лечением занимаемся, так что отвары и только отвары. В перерывах настойки, включая настойку из понтов морала. Рогов оленя, грубо говоря. Они стимулируют синтез тестостерона. Ну и диета. Повышаем уровень цинка, холестерина и прочего. Не зря же говорят, мы то, что мы едим. Пришлось много расписывать и объяснять. Час на это ушел. Вот сбор. Настойки сделаю в течение недели. Когда срочно нужно, используйте ярутку. Я вручил мужчине целый мешочек всякого разного. И инструкции внутри. И да, все же решил дать ему Виагры. Если немного, то не повредит. «Благодарю. Сколько я вам должен?» — спросил тот. «За эти лекарства да настойки, которые я потом сделаю, думаю, 10 000 хватит», — удивил я его. «Долларов?» — тихо спросил он, слегка выпучив глаза. «Рублей?» «А?» Роман с шоком уставился на Святослава. «Просто потом отблагодаришь как следует, когда лечение подействует», — сказал тот своему знакомому. И Рома подзавис, а затем протянул мне 10 000. Я мог бы и больше запросить, но эти травы несложно купить. А цена такая высокая из-за магической обработки. Вскоре они уехали, и я закрыл ворота. «Что купим потом?» — спросил у Любавы, вернувшись на кухню. «Даже не знаю. Хотя нужно не забывать про топливо и уголь». «Блин, я забыл про все это. Электричество же не из розетки берется». Эх, ладно. После ужина я занимался своим креслом-качалкой, а следующий день посвятил тренировкам и настойкам. Разве что отвлекался на потратить ману. тратил в основном на растения, но и немного на костяные заготовки. Концентрация маны же стремительно падала и была в районе 6. Ну и плюс глаза зимы и кактус поглощают немало манны. Ладно, надо работать. Малосибирск. Жилой комплекс бизнес-класса «Жизнь». Квартира Святослава. «Дорогая, ну хватит уже! Я ведь почти выздоровел!» — возмущался мужчина, смотря на женщину, лежавшую в кровати. Она уткнулась в телефон и листала ленту «Ягодок» — онлайн-магазина с одеждой. «Почти! Не хочу, чтобы твои паразиты переселились в меня!» — фыркнула та. «Да не переселятся они!» Жена промолчала, и Святослав натурально прорычал. С момента, как он рассказал жене про свое открытие, она стала смотреть на него с брезгливостью. И любая близость сошла на нет. А также казалось, что она зла на него, но причины Святослав не мог понять. Так что, взяв куртку, он, хлопнув дверью, направился на первый этаж, где располагался бар. «От одной рюмки ничего не будет», — пробормотал он, входя в заведение. Это же самое время. Где-то в городе. Джавид. На диване сидел крепкий мужчина с пышными усами. Он держал в руке телефон и одним пальцем листал новостную ленту, невольно морщась. Новости были неважными. В госпитале от неизвестной болезни погибли его люди. Последние из тех, за чью жизнь бились врачи, а часть заведений, принадлежащих непосредственно ему, были закрыты. Сперва на карантин, а затем выяснилось, что многие работники этих заведений являются нелегалами. Начались проверки, и ничем хорошим это не закончится. Деньги утекают с огромной скоростью. «Что же за напасть такая?» — тихо бормотал мужчина, и вдруг наткнулся на странную группу. Точнее, видео из этой группы под названием «Повелитель пчел». «Вот значит, ты какой, Ласточкин. А я про тебя уже и позабыл со всеми этими проблемами». Мужчина хищно оскалился и позвонил своему человеку. «Марат, мы посылали людей за тем ягодным парнишкой. Что там? Где держат этого ублюдка?» «Босс!» — из телефона раздался дрожащий голос. «Разве не вы их отозвали?» «О чем ты, дебил?» — разозлился мужчина. «Но они пропали!» «Как 20 человек могут пропасть?» «Вот мы и подумали, что вы их отозвали и направили на какое-то дело!» Джавид застыл и вновь включил то видео с пчелами. «Он что, всех их убил?» — осознал мужчина. «Убили? Кого убили?» — послышался голос из телефона. «Людей пошли! Пусть присмотрят за Ласточкиным! Но близко не подходите, просто слежка, понял?» «Да!» Завершив звонок, Джавид нахмурился еще сильнее. 20 человек не могли просто пропасть, а значит, у них проблемы. К тому же, учитывая, сколько прошло времени с выдачи той задачи, шансов, что их держат в плену, крайне мало. «Идиоты! Меня окружают одни идиоты!» — бормотал мужчина, и, открыв список контактов на телефоне, зацепился взглядом за фамилию Гасанов, но передумал ему звонить. Слишком уж дорого это ему обойдется. Постучав пальцем по колену, мужчина вновь открыл список контактов. Есть люди, которые все сделают, и сравнительно недорого. Ферма. 3 дня спустя. «Отлично!» — радовался я, найдя грибы. «Хорошие такие, и снега торчат». Сегодня был чудесный день. Теплый, аж плюс 6. Солнышко топило снег, а природа наслаждалась ультрафиолетом. Даже уровень маны слегка подрос. За спиной у меня была корзина с грибами, и теперь она наполовину полна. «Что такое?» — обернулся я к Лаю, а затем увидел его. Медведя. Большой. Стоял на задних лапах и смотрел на нас. «Что тебе, косолапый?» — спросил у медведя, а Лай продолжил рычать. Сегодня он один меня сопровождал. Медведь же не ответил. «Хочешь мои грибы? А самому найти не судьба, их здесь полно». «Кровь!» — сказал Лай, И лишь сейчас я заметил в боку зверя обломки оленьих рогов. Мощных таких. И запах. Пахнет гнилью. Волк прав. Глаза медведя красны, словно у него инфекция, и от него пахнет как гнилью, так и кровью. Но непонятно, почему медведь просто стоит здесь. Ему должно быть очень плохо. Слабость и температура, к примеру. А он не лечится растениями да корешками и лишь стоит на задних лапах, что, к слову, должно быть больно. Медведь резко упал на передние лапы и... завалился. Прямо на рога. Но ни писка, ни рычания не было, хотя они глубже вошли в тело. Зверь просто начал подниматься на лапы. «Бежим!» — крикнул я и побежал. А со мной волк. «Жуткий, очень жуткий!» — сказал Лай, бегущий рядом. И пусть мой питомец уже крупнее обычного волка, но вот против медведя у него ни шанса. Первая мысль была связана с богами. Возможно, белая решила напакостить. Вторая мысль — это одна неприятная земная зараза, которая пожирает мозг и делает из зверя эдакого зомби. Тупой, агрессивный, не чувствует боли. И оружия, как назло, нет. Ни копье, ни стрелы еще не готовы, а медведь быстро бежит. «Отвлеки его!» — приказал Лаю и продолжил бежать. Волк же ушел в сторону и, обойдя медведя, напал на него сзади, вцепившись в лапу. Косолапый упал, но быстро поднялся и обернулся к Лаю. Однако шерстяной волчара резко побежал прочь. Медведь на пару секунд замер, а затем резко обернулся, направил на меня свой красный взгляд, да кинулся в погоню. Я полез на дерево, предварительно заколдовав его. И медведь, прибежавший на удивление быстро, вцепился в кору своими когтями. Но большая ветвь хлопнула зверя по спине, сбивая со ствола. А затем из земли и снега вырвались два корня, обвив лапы медведя. Однако медведь впился в них зубами и порвал, после чего, игнорируя удары ветвей, полез на дерево. Но подскочивший волк схватил медведя за лапу и сбросил с дерева. В тот же миг корень впился в открытую рану зверя, проникая достаточно глубоко. Лишь сейчас зверь издал рев полной боли, и я спрыгнул на его спину, да вонзил палец в красный глаз, пронзая его. «А теперь бежим!» — крикнул волку и побежал так быстро, как мог. Я заразил медведя грибком, но нужно время, чтобы тот разросся и сожрал мозги зверя. Вот только, похоже, медведь не собирается нас отпускать. «Дьявол, разорви белую молнией!»